«Вы нашли мышьяк?» — уточнил Ваймс. «Да, сэр, в огромном количестве. Образец им просто напичкан. Но...» «Да», — Нюня потупилась. «Повторный анализ пробы показал то же самое. Я не сомневаюсь, сэр, что все делаю правильно». «Хорошо, так в чем оказался мышьяк?» «И в том-то и дело, сэр. Не в дворцовых пробах. Просто случайно были проверены и образцы, найденные под ногтями отца Тубельчика». «Что?» «У него под ногтями было что-то вроде жира, сэр. И мне подумалось, может, там найдутся какие-нибудь следы того, кто на него напал. Ну, с фартука или чего-нибудь вроде. У меня еще немножко осталось, если вы хотите отдать кому-нибудь другому на анализ, сэр. Для верности, я не обижусь». «Но с какой стати старик стал бы возиться с ядами?» — удивился Мурков. «Может, он царапал убийцу? Ну, понимаете, защищался». «От мышьяковистого чудовища?» — спросила Ангва. «О, боги!» — воскликнул Ваймс. «Который час?» «Бингли-бингли-бом! Проклятие! Сейчас 9 часов!» — бесенок-органайзер высунулся из кармана Ваймса. «Я страдал, что хожу без ботинок, пока не встретил человека, у которого не было ног!» Стражники переглянулись. «Что?» — осторожно переспросил Ваймс. «Людям нравится, когда я время от времени выдаю какой-нибудь полезный афоризм или глубокую философскую мысль дня!» — пояснил бесенок. «Так где же ты встретил этого человека без ног?» — спросил Ваймс. «Я его на самом деле не встречал», — ответил бесенок. «Это было метафорическое высказывание обобщенного характера». «Ну вот», — с облегчением сказал Ваймс, — «когда встретишь, спроси, нет ли у него лишних ботинок. Все равно они ему не нужны». Он затолкал пищащего бесенка обратно в коробку и прихлопнул крышкой. «Это еще не все, сэр», — продолжала Нюня. «Да», — устало откликнулся Ваймс. «Мною было проведено тщательное исследование глины, найденной на месте убийства», — продолжала Нюня. «Тролль-вулкан сказал, что в ней много шамота. Это размолотые старые черепки. Ну вот, взятый мною осколок дворфла. 100% уверенности у меня нет, но иконографический бесенок по моей просьбе изобразил пробу под большим увеличением, и, по-моему, в образце с места убийства есть что-то и от дорфла. У него в глине много оксидов железа». Ваймс тяжело вздохнул. Вокруг все пили. Один стакан, и у него так замечательно прояснилось бы в голове. «Кто-нибудь из вас может сказать, что все это значит?» — почти крикнул он. «Может, это как кусочки головоломки, сэр?» — рискнула Нюня. «Да!» — это Ваймс выкрикнул уже так громко, что в пивной воцарилась тишина. «Теперь осталось найти только угловой кусочек с небом и вершиной дерева, и у нас сложится единая картина». «Сэр, у нас у всех сегодня был длинный день», — сказал Муркову. Ваймс обмяк. «Ладно. Завтра, Муркову, ты проверь всех големов города. Если они что-то затевают, я хочу знать, что именно. А вы, Попадополу, обследуйте дом убитого, не найдется ли там еще мышьяк. Мне очень хотелось бы верить, что... Да, но, боюсь, не с нашим счастьем». Ангва вызвалась проводить Нюню домой. Гномиху удивило, что мужчины ей позволили. Ведь это значит, что к себе домой Ангва пойдет одна. — А ты не боишься? — спросила Нюня, пробираясь сквозь сырые облака тумана. — Не-а. Но ведь, наверное, в такой туман на улице выходят грабители, убийцы. А ты сказала, что живешь в тенях. — О, да. Но меня со временем перестали беспокоить. — А? Может, они боятся формы стражника? — Возможно. — А может, прониклись к тебе уважением? — Возможно, и так. — Если можно спросить, вы с капитаном Муркоу... Ангва вежливо ждала. О, да, Ангва сжалилась над Нюней. Мы, но я живу в пансионе госпожи Кекс, потому что в таком городе хочется иметь свой угол. И понимающую квартирную хозяйку, которая сочувственно относится к жильцам с особыми потребностями, добавила про себя Ангва. Например, с потребностью в дверных ручках, которые можно открыть лапой, и окнах, оставленных открытыми в лунную ночь. «Хочется иметь уголок, где можно побыть собой», — продолжала она. К тому же в общежитии стражников воняет носками. — А я живу у дяди. Его фамилия Армрестлер, — сказала Нюня. — Мне там не очень нравится. Все время только и говорят, что про шахты. — А тебе не интересно? — А что про них можно сказать? — Я работаю в забое, и все, что нахожу, уношу с собою, — передразнила Нюня. А потом мне начинают говорить про золото. Это гораздо скучнее, чем может показаться. Я думала, гномы любят золото. Нет, они только так говорят, чтобы затащить его к себе в постель. Ты точно уверена, что ты гном? Извини, я пошутила. Но должны же быть на свете более интересные темы. Прически, одежда, люди. Милостивые боги. Ты имеешь в виду девочковые разговоры? Не знаю. Я никогда раньше не вела девочковые разговоры, ответила Нюня. Гномы, они просто разговаривают. Стражи то же самое, сказала Ангва. Ты можешь быть какого угодно пола при условии, что ведешь себя как мужчина. Стражники не делятся на мужчин и женщин. Там все свои парни. Ты скоро научишься. В основном говорят о том, сколько пива выхлебали вчера вечером, насколько острого карри наелись потом и куда именно блевали. Типичный фалоцентризм. Ты мигом освоишь этот язык. И еще готовься к шуточкам на сексуальные темы. Нюня покраснела. — Правда, они в последнее время прекратились, — добавила Ангва. — Почему? Ты пожаловалась? — Нет. Я тоже начала шутить. И тогда они почему-то перестали. И еще, когда я шутила, они почему-то не смеялись. Даже когда я показывала руками. По-моему, это нечестно. Правда, иногда я показывала руками что-то очень маленькое. — Ничего не поделаешь. Мне придется съехать от дяди, — вздохнула Нюня. — Я просто никак не вписываюсь. Ангва посмотрела сверху вниз на семенящую рядом фигурку. Она узнавала симптомы. Каждому нужен свой угол, как у Ангвы. Иногда этот угол удается выкроить только у себя в голове. Как ни странно, Нюня была ей симпатична. Может, потому что она так серьезно ко всему относится? Или потому что она единственная, кроме Моркоу, ни капельки не трусит, общаясь с Ангвой, но исключительно по незнанию. Ангве хотелось, чтобы Нюня и дальше не знала. Это незнание казалось ей маленьким драгоценным камнем, но Ангва могла понять, когда кому-то в самом деле нужно изменить свою жизнь. — Мы пройдем совсем близко к улице Вязов, — сказала Ангва. — Если хочешь, можно ненадолго зайти ко мне. У меня много всяких вещей, которые ты можешь взять, попользоваться. — Мне они скоро будут уже ни к чему, — добавила про себя Ангва. — Когда я уйду, я мало что смогу прихватить с собой.